Студия «Ардис» представляет. Анна Константинова. Идеальная лажа. Часть первая. Прекрасный старый мир. Читает Иван Забелин. Глава первая. Белый шлем. Тестировщик орал тоненько, по-женски. Иногда пищал и хрюкал, но чаще просто громко на все лады транслировал букву «А». Было удивительно, как грузный мужчина с дряблым телом профессионального геймера мог издавать такие звуки. Алекс поглядел на него с сомнением. «Может, отключим?» Дюди еще раз сверился с инструкцией и ответил, заикаясь чуть больше обычного. «Конкретно в этом месте немного смазалось, но вот дальше точно видно не выключить до истечен время выставления». «Что за фейк?» «Вы хотели сказать фуфло?» «Да, наверное». «Ретро-сленг», — уточнил помощник с уважением. Он тоже баловался с старинными словечками. «Да, Мила увлеклась, и я заодно», — рассеянно обронил Алекс и наклонился над тестировщиком. Профессионал, нанятый за большие, пожалуй, все-таки слишком большие, деньги, лежал на диване в его личном кабинете и портил самую дорогую в офисе вещь. Дивану было 3 дня от роду, и Алекс сам сидел на нем всего лишь пару раз. Теперь он с отвращением смотрел на промятины от грузного тела. Наверняка останутся следы. Только бы не треснула обивка. Футболка тестировщика потемнела под мышками и на груди. Боги древнего инета. Придется еще и чистку заказывать. Своим рабочим местом Алекс гордился. Это был первый в его жизни директорский кабинет. Первый самостоятельный бизнес-проект. Первые подчиненные, которые смотрели ему в рот и ждали указаний. Теперь мужчина тоненько пищал. Не так громко, зато монотонно. На тестируемом белоснежном шлеме Total 312K прямо на лбу медленно и неуклонно отсчитывались ярко-синие секунды пребывания человека в игровой реальности. Судя по ним, дивану оставалось потерпеть еще 45 секунд. Тестировщик опять заорал. «Да что там у него?» — поморщился Алекс. «Разъемы точно стандартные?» «Точно. Он сам перед сеансом проверил». Специалист-испытатель игрового оборудования был профессионалом. В его гладко выбритом черепе таились, прикрытые кожаными кармашками, целых 5 коннектов к устройствам различных типов. Новый шлем, который им прислали как образец, подключался сразу ко всем и еще дополнительно имел нейроимпульсную подушку для затылочной части головы. Тестировщик ценил свое рабочее время. Он пришел на сеанс вовремя, быстро покрутил в руках снежно-белую сферу, пробормотал, что эта модель похожа на Turgo 51P, с которыми он еще в прошлом веке работал, и потребовал себе положение лежа. Алекс был уверен, что побыть 3 минуты в новом оборудовании можно и сидя, но мастер сухо объяснил, что это условие было указано в контракте, и улегся на его новый диван. 20 секунд. «Похоже, что реальность там и правда полная», — пробормотал Дюдя. «Возможно, его там кто-то съел?» Профессионал как раз заткнулся, но теперь дергался всем телом, мелко и активно. Алекс задумался. «Ты его допуск проверял?» «Да, как? Конечно, все в порядке». Дюдя перемотнул на планшете пару страниц и сверился. «Вот, допуск к любым видам смоделированных реальностей вплоть до потенциально психонебезопасных при соблюдении условий подключения. Большой опыт работы и отличные отзывы. За это мы ему и платим». «Я помню. 9, 8, 7». Синие цифры защелкали негромко, отсчитывая последние секунды. «Ну вот и конец. Время истекло. 3, 2, 1. Мужчина на диване резко сел и стукнул сам себя по шлему. Забыл, видно, что на него надета круглая пластмассовая башка с электронной начинкой стоимостью в четверть небольшого автомобиля. Дюдя подсуетился, схватился за удобно расположенные выступы и аккуратно стянул дорогое оборудование. У тестировщика тряслись губы, лицо блестело от пота и, возможно, слез. «Вы заплатите это...» «Успокойтесь». Как ни странно, в стрессовых ситуациях Дюдина заикание всегда исчезало. «Вы тестировали новое оборудование. В инструкции написано, что после погружения в виртуальную реальность возможна временная дезориентация. Как только придете в себя, мы продолжим работу, да? У нас еще два сеанса запланировано на 2 и 5,5 минут, а отчет можете потом составить». «Суд! Это я вас!» Тестировщик сорвался с дивана и утопал прочь, послав напоследок всех к очень далеким праотцам первых игровых сценариев. «И что это значит?» — холодно уточнил Алекс. Он сидел за своим новым столом и проглядывал еще раз присланные вместе со шлемом инструкции. «Ну, значит, мы можем ему не платить». Алекс глянул на диван и убедился, что пятен нет. «Что это за фирма такая?» — буркнул он и помахал бумажкой. «Тонкой, желтоватой, но самой настоящей. У них там что, в Южной Африке каменный век? Век бумажного документа оборота?» Дюдя очень уместно хихикнул и пояснил. «Возможно, они в чем-то и отстают, но там сейчас самые перспективные производства. Близость ресурсов, рабочая сила». «Может, стоило найти что-нибудь старое, проверенное? На азиатских рынках мы смотрели?» «Ну о чем бы? Это дорого. Сейчас все тренды указывают на Африку. Там и разработки новые». Дюдя покрутил в руках белоснежную сферу, на которой отпечатались потные ладони. «Хорошо. Давай почитаем еще раз». «На их «Я понял. На официальном ресурсе все красиво. Давай тут почитаем». Алекс неумело подхватил со стола бумажку, перевернул на 90 градусов. «Неудобные штуки». «Шлем игровой реальности». «А почему с ошибками?» «Вероятно, автоматический переводчик или стиль такой». «Стиль. Приготовиться к полнейшему погружению». «Мы же специально выбирали, чтобы в сочетании с минимальной ценой уровень погружения был максимальный». «Помню. И какой он тут?» 10 из 10. 100%. «Новая реальность вытеснят все. Осторожно, в случае психически неполноценных личность запрещено в случае психоневрологического заболеваний». Алекс смотрел на белую, подсвеченную закатом сферу шлема. Это была модель чуть больше аналогичных и тяжелее. Новые разработки, область высоких рисков. Новинка может оказаться золотой жилой, а может и погубить новорожденный бизнес. По всем правилам, он должен сейчас оставаться в области надежных инвестиций. «А что вы ему подгрузили? Какой модуль?» «У нас еще нет готовых. Ребята какой-то старый взяли из бесплатных. В общем, доступе. Основные библиотеки подошли, и они быстренько его подогнали под новые стандарты». «И что там было?» «Какое-то фэнтези, кажется». «Фэнтези? Это про исторические конфликты?» «Нет, это выдуманный мир, драконы, знаете, эльфы всякие». «Ну, в такое уже 100 лет не играют». «Нет, еще 50 лет назад погружались». «Точно вспомнил. Мой дед в такое играл». «Раньше было популярно у любителей высокого уровня агрессии. Там основной задачей было убийство». «Серьезно? И как они это пропускали?» «Ну, там ведь убивали драконов. Те игры, в которых гибли виртуальные люди, запретили гораздо раньше. А потом, кажется, нашлись защитники зоовиртуальных персонажей, и все фэнтези постепенно исчезли. Сейчас игровые миры гораздо более сложные и гуманные». Алекс улыбнулся не без удовольствия. Ровно через неделю должна была стартовать его бомбочка. Его красавица — Психо Глобал. Новая игровая реальность, которая перевернет рынок виртуальных миров. Идея его игры была куда круче простых убийств драконов. Он остановился на самом перспективном направлении. Уже много лет на пике моды держались вселенные, которые позволяли человеку стать кем-то другим. Полная имитация жизни дикого животного, например. Классика, которую он и сам заигрывался в юности, лет до 30 примерно. Или хит прошлого сезона — симулятор камня в стене здания. Алекс пробовал в это играть, но быстро заскучал. Да, иногда вокруг куска его стены случались интересные вещи. Однажды мимо проходила процессия реальных братьев с плакатами «Нет виртуальным мирам». Один раз два андроидных существа и муравьед устроили сцену 27+. Но чаще всего приходилось просто наблюдать за жизнью семьи в окне напротив. В целом это была полная потеря времени, на которую многие тратили, впрочем, неплохие деньги. Его же идея была просто революцией. Из блока симуляторы необычных и болезненных состояний. Обычно такими пользовались, когда организм не принимал химические стимуляторы, алкоголь, никотин, а расслабиться хотелось. Давно известная область, которая относилась к неигровым развлечениям. Алекс оттолкнулся от этого и пошел дальше. Он купил идею погружения во внутренний мир больных психическими и неврологическими заболеваниями, а затем превратил ее в виртуальную игру с максимально реалистичной имитацией всех симптомов. Уровень первый. Синдром Алисы. В виртуальной реальности у тебя вдруг вырастают слишком длинные руки, ноги или шея. Это может оказаться полезным, если для следующего уровня тебе обязательно нужно дотянуться до высокой полки с пирожком. А вот решишься ли ты съесть его? Уровень второй. Кататонический синдром. Все не так уж плохо, но для выполнения квеста ты должен взаимодействовать с другими персонажами игры, а система заставляет твое виртуальное тело хаотично двигаться, смеяться, строить гримасы и повторять ответы вместо того, чтобы задавать вопросы. Третий. Изысканный уровень шизофрении, на котором ты должен разгадать загадку, но не знаешь точно, призраки галлюцинации вокруг или настоящие игровые персонажи. Можно ли им верить? Тем более, если все они противоречат друг другу. Ну и если ты пройдешь все это, то дальше поджидают уровни по-настоящему страшные. Синдром Катара. Ты — живой мертвец. Но степень разложения тела может быть уменьшена с помощью накопленных бонусов. Синдром интерметаморфоза. Далеко ли ты уйдешь, если будешь точно уверен, что внутри тебя живет другая личность, которая питается, пьет и иногда разговаривает с тобой? Ну и для самых стойких — синдром бредового паразитоза. Программисты жаловались, что им даже сценарий этого уровня было страшно читать. Алекс был уверен, что такого не создавал никто. Он будет первым и порвет этот засиженный вдоль и поперек рынок. Его психоглобал просто обязана была выстрелить. Пройди виртуальный мир до конца и сохрани свой разум в реале. Проект оказался масштабным и дорогим, но Алекс чувствовал потенциал и не мог отказаться. Он без проблем получил кредит. Проценты, может, и высоковаты, но задумка была беспроигрышной. 2 месяца назад он взял в аренду офис из 3 кабинетов на самом престижном этаже среднепрестижного здания, оплатил 35 секунд работы нейросети, которая написала сценарий игры, нанял на постоянную работу 2 программистов и 1 помощника по совместительству бухгалтера и юриста и начал руководить новой компанией. На оставшиеся средства им была заказана партия нейрошлемов. Как показывала практика ведущих компаний, такой подход помогал заработать у потребителя дополнительный кредит доверия. Фирменное оборудование, которое покупалось вместе с загрузочным модулем игры, служило рекламой новому продукту и отсекало конкурентов. Во всяком случае, так было написано в большинстве учебников, которые он еще недавно штудировал. «А деньги за эти фейки мы уже перечислили?» — спросил Алекс у помощника, вынырнув из размышлений. Червячок сомнений грыз его, начиная с первого крика тестировщика. «Да, конечно, в полном объеме. Первая партия придет завтра. Нужно еще помещение для хранения арендовать и нового тестировщика найти», — заметил Дюдя. Алекс еще раз глянул на блестящую белую поверхность. «Не надо, я сам протестирую». «Но как?» «Я сказал, проверю сам. Если в шлемах брак, лучше я его обнаружу. И вернем все это...» «Фуфло». «Точно. Давай загружай мне эту фэнтези». «Фэнтези». Алекс начал тщательно протирать шлем влажной салфеткой с эффектом антибиотика и антибиожира. Потом посветил внутрь портативной дезинфицирующей лампой. Это был подарок Милы, которым он обещал пользоваться 3 раза за рабочий день, но, конечно, забывал. «Я думаю...» — помощник мялся. «Не стоит рисковать. Тестировщики обладают определенной квалификацией». «Риск сведем до минимума. Выставим небольшое время, минуту, например». «Если это погружение на 100%, может, там память отключается, как тут написано?» Дюдя точно так же неловко, непривычными пальцами подхватил со стола желтоватый листок. «Новая реальность вытеснит все, то есть тестировщика там...» «Дракон съел, а он решил, что это по-настоящему». Алекс задумался, но через пару секунд выдал решение. «Я понял. Пусть ребята быстро напишут небольшой загрузочный модуль. 40 секунд. «А что в нем должно быть?» «Танцы обнаженных фей в кружок». «Не удивляй. Мульт пусть сделают какой-нибудь. И текст вводный. Не бойся, игрок, ты тут ненадолго. Иди и держись подальше от драконов». Помощник все тщательно зафиксировал. «Обязательно сделаем. Только уже завтра». «Почему?» — нахмурился Алекс. «Рабочий день заканчивается через 1,5 минуты, а мы не можем больше рисковать. Комиссия по контролю за условиями труда...» «Я понял. Тогда завтра. С самого утра». Алекс посмотрел в окно и переключил мобильный центр на режим «дом». Закат над городом сегодня выдался ярким и красным. Все здания подсветились одинаковыми оранжевыми гранями. Электронное устройство тут же запикало, принимая сохраненные сообщения. Много. И все в 5D. Значит, Мила готовит что-то особенное. Вкусно, полезное, как всегда. И хочет подразнить его запахами. Он оглянулся на Дюдю, который секунду назад закрыл за собой дверь, и быстро надиктовал ответ. «Выехал. Буду через 16 минут 20 секунд». За 2 месяца работы в новом офисе он научился высчитывать время поездки до дома в зависимости от загруженности трассы с точностью до 10 секунд. Впрочем, это мог делать любой взрослый человек середины 22 века. «Как прошел день, дорогой?» Мила надела сегодня к ужину платье глубокого графитового оттенка и распустила волосы. «Пепел и сталь», — припомнил Алекс название краски для волос, которую она выбирала не так давно. Вернее, они вместе выбирали. По ее мнению, супруг обязан был принимать участие в таком важном решении. Теперь все цвета, присутствующие в их квартире, прекрасно гармонировали с актуальным в этом сезоне тускло-бежевым покрытием стен и чуть более динамичным песочным тоном мебели. К счастью, о шевелюре Алекса Мила пока не задумывалась. Если честно, он даже не знал, как правильно называется оттенок его волос. Не блондин, это точно. Их новая квартира была тем пространством, на которое Мила тратила невероятное количество своих физических и душевных сил. Алексу раньше даже в голову не приходило, что на площади в 27,5 квадратных метров можно разместить так много мебели и вещей. Да, их жилье по современным меркам было просто огромным, да еще и располагалось в экологически чистой зоне 20-х этажей. Алекс чмокнул подставленную для поцелуя щеку и ответил, как всегда. «Было много работы, дорогая». Эта маленькая игра никогда ей не надоедала. Она вела себя как идеальная домохозяйка эпохи первых компьютеров, а он подыгрывал ей. Обычно с удовольствием. С ее подачи он посмотрел несколько фильмов того периода и понимал, чего от него хотят. Следующим шагом в этой забаве было проявление заботы о главе семьи. О нем, значит. «Как твои лимиты на сегодня? Позволяют съесть десерт и посмотреть фильм?» «Да, дорогая, я специально сэкономил для этого несколько сотен калорий и пару гигабайт». Он с улыбкой потыкал в свой браслет и принялся за еду. В глубине души Алекс считал лимиты условностью. Разумная диета уже давно стала нормой. Жрать лишнее, как говорили герои в ретро-фильмах столетней давности, никто из обеспеченных граждан себе не позволял. Это было бессмысленно — тратить деньги на избыточную еду, которую твой организм не может переработать, а потом еще и раскошеливаться на лечение последствий. Так вели себя только опустившиеся на социальное дно, те, кому нечего было терять. Программа контроля личного информационного трафика тем более ерунда, ведь информация — крайне размытая субстанция. Как ее подсчитать, если ты любуешься на красивый закат? Или, скажем, таращишься в тарелку с невероятно полезным пюре ярко-зеленого цвета с вкраплениями малинового и оранжевого. Чувствуешь кисловатый запах протертых овощей и понимаешь, что любимая ради тебя не меньше получаса провела на кухне, при ее-то плотном дневном графике. Это ведь тоже информация. Часть поступает в мозг извне, часть рождается уже там. Алекс вдруг вспомнил, что есть такая болезнь. Информационная перегрузка. Прекрасно! Подойдет для первого обновления «Психоглобал». Кажется, для лечения больных держат в кошмарных одноцветных комнатах и заставляют пользоваться предметами сферического дизайна. Инфодиета. Минимум информации. Даже о цвете и форме. Просто отлично. Дорогой, ты опять в работе? Ну что ты, дорогая, я думаю только о тебе. Небольшой сюрприз. Он вытащил из кейса желтоватый листок самой настоящей бумаги. Тот самый, с орфографическими ошибками. Мила, как и ожидалось, на секунду замерла в восхищении, а затем осыпала его восторгами. Точно как героиня одного из ее любимых фильмов. Алекс с удовольствием наблюдал за ней. Как же ему повезло. Мила всегда напоминала ему настоящую женщину начала 21 века. Разумеется, это был тщательно создаваемый имидж, но какая разница? Результат ему нравился. Он любил делать ей небольшие подарки и смотреть, как это чудесное создание расцветает от его внимания. С другими современными людьми, позиционирующими себя в некоторой степени как фем-особи, за такие вольности можно было и условный срок схлопотать. А вот Миле нравилось, когда ее называли женщиной и баловали. Алекс почувствовал, как потяжелел карман, в котором уже несколько дней хранился его главный подарок — второе обручальное кольцо. Из трех ступеней брака они находились пока на первой. Эту систему в шутку называли ИПД — имущество, питомцы, дети. Сейчас они вели общее хозяйство, делили расходы и присматривались друг к другу. Первый штамп в электронном паспорте обычно не отмечали пышно, но Мила настояла на традиционной свадьбе первого уровня. Это была одна из причин, по которой тонкое золотое колечко с двумя крохотными, но натуральными камнями уже несколько дней лежало у Алекса в кармане. Он пока не готов был тратиться на свадьбу второго уровня. Надо подождать, когда новая игра заработает и начнет приносить стабильный доход. Хотя завести домашнее животное хотелось все больше. Он частенько представлял, как держит в руках мягкое пушистое тельце, гладит его и чувствует ответный любовь и ласку. Конечно, это огромная ответственность. Разрешений придется оформлять целую папку и терпеть потом регулярный контроль визита организаций по защите прав животных. Но оно того стоит. Даже не важно, кто это будет. Морская свинка, кот или хомячок. Правда, Мила несколько раз говорила, что любит черепах. Этот питомец представлялся Алексу несколько более твердым и не таким пушистым, но ради любимой он готов будет гладить и его. «Дорогой, на выходные мы обязательно должны сходить в зоопарк. Я видела анонсы, нас там ждут несколько интересных обновлений, и непременно зайдем в контактную часть. Так хочется кого-нибудь потаскать? Ой, не так, подтискать». Интересное слово. «Да, оно означает положительный физический контакт с питомцем, но может применяться и к детям, то есть кому-то более слабому физически». Но только не для стоящих ниже на социальной лестнице. Представляешь, какое тонкое значение. Мне так понравилось, что я сразу выучила. В активный словарь оно встроится через 2-3 применения и буду пользоваться. Тебя скоро буду понимать только я. Меня это вполне устраивает, дорогой. Он ответил на ее рукопожатие. Возможно, стоит обговорить единовременное изменение графика интимных отношений. До сих пор она относилась к форс-мажорам скорее позитивно. В нашем мире очень мало нежности, тебе не кажется, дорогой? А животные дарят по-настоящему сильные эмоции. Недавно читала о результатах исследования. Доказано, что питомцы повышают работоспособность. По статистике, среди успешных бизнесменов гораздо больше хозяев собак, чем среди неуспешных. Представляешь? Алекс кивал и понимал, что брака второго уровня ему не избежать. Что будет потом, он не задумывался. Зрелая молодость, период до 40 лет, позволяла некоторую вольность, и надо было использовать ее, как говорили в старину, на всю катушку. Кстати, сколько лет Милли, он не представлял. Ни один разумный гражданин не стал бы выяснять у своей половины такую сугубо интимную информацию. Впрочем, они были очень близки, и он знал, что этот брак у Милы — второй. Первый опыт супружества оказался несерьезным и остался в ее жизни трудной полосой, за которую она все еще вынуждена расплачиваться. «Я подготовил документ о том, что вы, как руководитель проекта и его единственный финансовый источник, берете на себя ответственность за отсутствие необходимой квалификации и опыта работы тестировщика со всеми вытекающими...» «Понятно, давай подпишу». «И еще, как частное лицо, вы подтверждаете, что идете на этот шаг добровольно». «Зачем это? Я же сам так решил». Алекс встал из-за стола и прошелся по кабинету. Светлые стены, светлая мебель. Он чувствовал здесь себя как дома. Это была его личная территория. Однако, если все пойдет как надо, им скоро потребуется расширение. Возможно, придется переезжать в центр города. Диван обязательно надо будет забрать с собой. А Дюдя все что-то гнусавил. «Вы приняли такое решение как руководитель проекта, а как частное лицо и исполнитель вы можете быть против». «Что за бред?» — удивился Алекс. «Согласно последним изменениям, внесенным в дополнительную часть трудового регламента, это обязательное условие». «Зачем так усложнять? Я же сам себя на эту работу уже назначил внутренним приказом». «В комментариях сказано, что это сделано в интересах граждан, имеющих функциональные расстройства психики, связанные с расщеплением сознания». «Ладно, потом вникну. Давай подпишу». Алекс на секунду прикоснулся к экрану пальцем и дал устройству просканировать сетчатку глаза. Прибор одновременно считал уровень адреналина в его крови и наличие психотропных веществ. Это была безопасность. Это он понимал. Однако после рабочего дня в офисе глаза порой нещадно болели, а подушечки пальцев от микроуколов опухали. А принимать вечером вещества на основе этилового спирта Мила никогда не разрешала. Сразу впадала в долгие лекции о биохимии его, Алекса, организма. Он, наконец, отделался от виртуальных бумажек и взял в руки блестящий белый шлем. Сел на тот самый диван. Сердце забилось в предвкушении. Это было так же интересно, как планировать новый проект. Он опять ощутил, что стоит на краю и не знает, что будет дальше. Странное чувство, непривычное для большинства людей его времени. «Загрузочный модуль написали в соответствии с вашими указаниями». Начал было гундеть помощник, и Алекс, неожиданно для самого себя, закрылся от него белой пластмассой. Коннект-имплантов у него не было, но шлем был рассчитан и на обычных пользователей. Так что в некоторых точках головы он сразу ощутил легкое покалывание. Эта система считывала импульсы мозга и подстраивалась под них. Постепенно, в полутьме шлема, начинал светиться первый тестовый экран. С тихим шорохом включился небольшой встроенный кондиционер, регулирующий подачу кислорода, влажность и температуру. «Все эти данные можно настроить под себя», — припомнил Алекс информацию из описания оборудования и тут же забыл, что было какое-то оборудование. Экран перед глазами стал единственной реальностью. И он, без имени, должности и проблем, с интересом прочитал первые слова. «Не бойся, игрок, ты тут ненадолго». Новое существо поняло, что оно — игрок, и что срок его пребывания в этом мире ограничен. Это вызвало печаль и недоумение. «Как же так? Что же будет потом?» Но перед глазами уже горела следующая надпись. «Иди и держись подальше от драконов». Буквы исчезли. Игрок понял, что вокруг простирается нечто яркое и цветное. Это был мир, в котором он мог некоторое время находиться. Сбоку в районе виска возникли и замигали ярко-синие цифры. 60, 59, 58. Игрок вспомнил, что должен идти. Кто такие драконы, он в принципе знал и сам не собирался с ними пока встречаться. Так что ничто в этом мире не противоречило его устремлениям, которых, впрочем, просто не было. 45, 44, 43, 42. Он увидел яркие деревья. Они были приятны взгляду, разноцветные и нарядные. Он ощутил в сердце радость. Чувство казалось знакомым. Когда-то он испытывал точно такое же. 33, 32, 31. Вокруг начали появляться фигуры девушек с прозрачными крыльями за спинами. Все они были абсолютно нагими и не стеснялись этого. Красивые тонкие формы кое-где радовали глаз неожиданной пышностью. Игрок смотрел на них с удовольствием. 25, 24. С неба полилась нежная мелодия, и девушки начали делать одинаковые плавные жесты, совпадающие с музыкальными тактами. Их крылья сверкали в ярких лучах, а тела гнулись в совершенно немыслимых позах. Эти существа явно никогда не слышали об одежде и поэтому не стеснялись ее отсутствия. 9, 8, 7. Игрок почему-то понял, что скоро всему этому придет конец. Он изо всех сил начал сопротивляться. Этот мир был уже немного знаком ему и даже понятен. Там деревья, тут девушки, драконы где-то далеко, и искать их не нужно. А что будет, когда это все закончится? 4, 3, 2. Нет! Алекса закрутила темнота, выплевывая в сознание его имя, и все множество той информации, которая, как он думал, до сих пор и делала его человеком. В ушах все еще звучала приятная музыка, а перед глазами двигались яркие цветовые пятна, совершенно одинаковые девушки с блестящими крыльями бабочек. Он стянул шлем с головы и встретился взглядом с обеспокоенными глазами Дюди. Дурацкое имя. Пришлось прокашляться, как после сна, и выпить немного воды. В целом он чувствовал себя вполне нормально. «Дюдя, у тебя чувство юмора есть?» «По результатам стандартных тестов есть, но в ограниченном количестве», — ответил помощник вполне серьезно. «Я всегда указываю этот факт в резюме, и обычно для должностей, не связанных с креативной деятельностью, это не является препятствием». Алекс задумался. Он никак не мог отойти от погружения. «Знаешь, это было похоже на сон». Нашел он, наконец, подходящее описание. «Вы помнили ваше имя, пол, возраст?» — спросил Дюди, глядя в анкету, которую обычно должен заполнять тестировщик. «Нет», — прошептал Алекс и еще раз вызвал в памяти волшебное ощущение новорожденного мира и себя в нем. «Опишите свои переживания по шкале эмоций от 1 до 150, где цифра 1 означает полное неприятие», — продолжил было Дюдя, но Алекс прервал его. «Скинь мне анкету, я потом заполню сам». «Но сроки». «Я заполню, как будет время». В голосе Алекса почувствовался металл. И Дюди предпочел использовать свою врожденную гибкость, которой, согласно тестированию, природа наградила его более щедро, как компенсацию за отсутствие юмора. Это и делало его идеальным помощником. «Мы будем отказываться от оборудования?» — спросил он. «Я нашел способ, как это сделать с минимальными потерями. В документации есть неточности. Если через суд...» «Не будем отказываться», — ответил Алекс живо. «Это именно то, что нам нужно». Он вспомнил яркий лес и представил, как в таком варианте заиграет его новорожденная бомбочка. Для новой игры один молодой, но перспективный дизайнер создал специальную цветовую гамму. Неординарные цвета в экстремальных сочетаниях. Яркие малиново-желтые оттенки с грязно-бурыми, темными, отлично передающими депрессивный настрой. Художники уже все отрисовали, и теперь дело оставалось только за программистами. Те трудились все рабочее время напролет, чтобы успеть в назначенный срок представить миру его красавицу, его психоглобал. А эти шлемы — инновационная фишка, которую он прибережет напоследок, чтобы конкуренты не пронюхали. Алекс прекрасно понимал, что пытается вломиться в экономическую нишу, давно уже поделенную крупными компаниями. Он шел по пути, отмеченным виртуальными скелетами его предшественников, новичков, которые тоже думали, что создают нечто особенное. Нужно быть максимально осторожным. Он вспомнил обнаженных фей и усмехнулся. К счастью, загрузочный модуль создали ради одного применения, и больше никто это старье, подогнанное под новые программы, не запустит. Надо будет сказать ребятам, чтобы обязательно стерли. Не дай бог просочится информация, что он устроил себе эротическую сцену с виртуальными персонажами. Обществ по защите искусственно созданных женских образов он не знал, но это не значит, что их нет. Или что они не возникнут в ближайшие месяцы. Мир, в котором он жил, несся вперед с огромной, все увеличивающейся скоростью, и это было еще одной из современных проблем. Впрочем, Алекс с хроноускорением справлялся не хуже, чем с нарастающей лавиной информационного поля. Для своего времени он был удивительно здоровым и физически, и морально. Мысли опять на мгновение потянулись туда, где он только что побывал. В яркие краски, к волшебным девушкам. Алекс вспомнил, что это было за радостное ощущение, которое показалось ему знакомым. Это было чувство ожидания праздника. Он точно испытывал такое в детстве.